Зубы дракона. Многие разумные, образованные люди, стоит заговорить о бюрократии, а наши чиновники растут количественно и, в смысле доходов, качественно, вдруг превращаются в карасей идеалистов. Они полагают, что можно создать такую систему оценки чиновников, например, по скорости обслуживания посетителей, или провести такую реформу, например, разделив министерство на ведомство-заказчик и комитет-исполнитель, что чиновные дядечки и тетечки, умеющие лишь жаловаться на низкий доход и губить любую идею под грудой согласований, превратятся в цыпочек и лялечек, друзей человека, Мухтар ко мне. И чем ближе разумный, образованный человек к власти, тем больше он в такой технократический подход верит. Большинство подобных людей, от Дмитрия Казака до Михаила Дмитриева, воспитывалось в советское время, однако так и не стало недостаточно советским, чтобы перенести на бюрократию теорию о классовом обществе, ни антисоветским, чтобы прочесть в самиздате «Новый класс» Милована Джиласа. Югославский коммунист еще в 1957 году написал, за что и получил 7 лет тюрьмы, книгу, в которой определил и место бюрократии в обществе, она живет за счет не производства, а перераспределения, и ее внутреннюю структуру. Номенклатура есть способ кадрового обновления. Я знакомством с этой не бог какой сложности идеей был потрясен. Оказывается, чиновник – это не формалист-крючкотвор, с чем и во времена СССР власть великодушно разрешала бороться, а представитель класса, стремящегося захватить не ему принадлежащий продукт. Иначе говоря, чиновничество – это класс, стремящийся уничтожить институт собственности, пожрать чужой труд. Бактерия на клубне, лиана на дереве. Если собственность сильна, жизнь с паразитом превращается в симбиоз, бюрократия контролирует вторичное распределение, создавая питательный слой для мелкой социальной флоры, да, пожалуй, и фауны. Стоит институту собственности ослабнуть, гибнет весь лес. Взгляните на индекс прав собственности 2007 года. Норвегия в нем на первом месте, Великобритания на шестом, Россия на 63-м, выше Нигерии, ниже Пакистана. Теперь догадайтесь, в какой из стран, 6-й или 63-й, граждане получают паспорта для выезда за рубеж за 3 дня и по почте, а в какой через месяц и после слез в очередях. Из какой страны бизнесмены сбегают, а в какой уверены в юридической защищенности бизнеса. В России бюрократия всегда была невероятно сильна не в силу размеров территории или славянской души, а из-за слабости собственности. До революции собственность ограничивалась общиной или монархом. После революции собственность исчезла вообще, и началась чиновничья вакханалия, когда от сахи и станка все разбрелись кто в культ, кто в полит, кто в просвет, в общем, в учреждение. Худшее время нашей бюрократии – ельцинские реформы, создание класса собственников, массовый исход в честный бизнес. Новый ренессанс – Путин, ограничение распоряжения собственностью, лояльностью режиму, посадка Ходорковского, бегство Гуцериева, навязчивое предложение продать, передать бизнес нужным людям, неизменно аффилированным с питерскими чекистами. И этот наезд – и новейшие поправки в законах, позволяющие под шумок Сочинской Олимпиады изымать в интересах государства, в кавычках, землю и жилье, лучше всего показывают, что в России в ближайшее время число чиновников только возрастет, их аппетиты тоже. Чтобы бороться с бюрократией, нужно бороться не с бюрократией, нужно защищать права собственности. Но для этого в стране должны жить собственники, а во главе должен стоять их защитник. Деловой Петербург, 2007 год.